У кого-то из них были переломаны ребра, которые от мощного удара вонзились в легкие своего хозяина и пробили их. У кого-то были сломаны шейные позвонки, от удара в горло. У кого-то пробит череп, от удара твердым предметом прямо в лоб. Быстро оглядевшись, Гарзу понял, что из разбойников никого в живых не осталось. Они не успели даже сообразить того, что происходит, чтобы попытаться хотя бы сбежать. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как просто оттащить их немного в сторону от дороги и привалить только что обломанными ветками. Хоронить этот сброд парень не собирался. Проверив их лохмотья, молодой дворянин тихо хмыкнул. При себе у них было всего лишь пара десятков медных монет. Неудивительно было то, что они решили выйти на дорогу, чтобы пограбить. Запрыгнув на своего коня, виконт направился дальше. Как и следовало ожидать, буквально за поворотом находилась земля одного из дворян. Это было понятно по своеобразному шлагбауму и стоявшему возле него стражнику. «Платите пошлину». Совершенно не глядя на того, кто едет, стражник зевая проговорил свою стандартную фразу. «За коня 5 золотых, за всадника 10 золотых». Что еще хотел сказать этот стражник, стало непонятно потому, что виконт, не останавливаясь прямо с лошади, ударил сапогом в лицо этого разожравшегося борова. Судя по треску, этот толстый стражник лишился передних зубов. Что поделать, но у виконта не было никакого желания выслушивать бред непонятно от кого. Согласно законам империи, дворяне, путешествующие по ее территории, не платили никаких пошлин или налогов. Об этом знали все, но этот толстяк даже не стал смотреть на то, кто едет, и наказать его было просто необходимо. Ведь если бы пошлина была соответствующей для проезжающих, хотя бы пара серебряных, то виконт не стал бы действовать столь радикально. Но платить 5 золотых за лошадь, это вообще был грабеж. Теперь было понятно, почему крестьяне этого дворянина позволили себе выйти на императорскую дорогу, чтобы пограбить. Становилось просто страшно от одной мысли о том, какие же налоги этот дворянин дерет со своих крестьян. Выскочивший из соседних кустов другой стражник, который отреагировал на вопль своего товарища, быстро сумел оценить произошедшее. Грохнувшись на землю, он принялся вопить о том, что не виноват и совершенно не видел того, кто едет по дороге. Судя по всему, его пострадавший товарищ, который все-таки сумел отреагировать на вопль своего напарника, тоже понял свою ошибку, так как его всхлипы и стоны тут же прекратились. «Вы мне что-то еще хотите сказать?» Молодой дворянин медленно наклонился со своего коня и взялся рукой за рукоять меча. «Может быть, вы хотите еще мне налог за проезд повысить?» Заметив, что молодой дворянин не в духе, эти стражники, поскуливая, тут же бросились в кусты, чтобы спрятаться среди деревьев. Что поделаешь, а скорость, с которой они исчезли, продемонстрировала виконту то, что они очень часто отрабатывают этот маневр. Убедившись в том, что в спину ему никто не будет стрелять из лука, молодой дворянин направил своего коня дальше. Сейчас ему следовало добраться до приграничного городка. Да, кто-то мог бы сказать, что такое поведение для человека, который буквально год назад стал дворянином, было довольно жестоким. Но это была необходимость. Жестокая, но необходимость. Теперь эти стражники, прежде чем кому-то заявлять о каких-либо пошлинах, 10 раз подумают. Кроме того, парень не был уверен в том, что именно эти стражники и не подсказали разбойникам место, где им нужно разбойничать. Ведь основная хитрость произошедшего была в том, что они вышли грабить на территорию, которая подчинялась императорской казне. Да, любой дворянин должен был следить за порядком на своей территории. Поэтому разбойники были вынуждены ее покинуть, так как их дворянин наверняка знал, кто и как зарабатывает на его территории. Единственное, чего сейчас мог опасаться виконт, так это реакции местного дворянина, ведь он напал на его стражника. Но, видимо, это было все в порядке вещей, и молодой дворянин спокойно проехал через территорию, которую контролировали эти стражники. Как и следовало ожидать, на выезде стоял второй такой же шлагбаум. Заметив всадника, стражники принялись размахивать своими старыми копьями и пытаться его остановить. Оказалось, что за выезд с этой территории тоже надо платить налог, и налог был даже дороже, чем за въезд. Естественно, что молодому дворянину подобное категорически не понравилось, и еще три стражника судорожно бросились в кусты, когда заметили его разъяренные глаза. К сожалению, лицо у виконта все так же продолжало оставаться бесстрастным, но от этого становилось еще страшнее. Надо ли говорить о том, что дальше оказались земли довольно адекватного дворянина. Стоявший шлагбаум на дороге, стражники просто подняли, пропуская наездника. Никаких дополнительных вопросов у них к нему не возникло, ведь их хозяин наверняка им объяснил то, что дворян останавливать нельзя. Поинтересовавшись у них, какой налог они берут за проезд, виконт узнал, что хозяин этой территории брал за проезд всего лишь 2 серебряных, и то за телегу с грузом. Телега без груза шла за 1 серебряный. Кроме того, на новых стражников было хотя бы приятно посмотреть. Эти люди умели ухаживать за своим оружием и доспехами. Да, они были довольно дешевые, но по крайней мере добротные. Представив себе результаты столкновения 2 этих соседей, молодой дворянин тихо хмыкнул. Он уже даже догадывался, чьи войска могут оказаться сильнее и лучше обучены. Подумав о такой разнице между дворянами, виконт решил запомнить имя того барона, на территории которого так обдирают проезжающих. Дело в том, что эта дорога в сторону приграничного городка была единственная, чем и пользовался этот жадный человек. Скорее всего, торговцы действительно вынуждены платить грабительские налоги для того, чтобы проехать. Подумав об этом, Гарзу решил при возвращении в столицу поговорить на эту тему с самим императором. Ведь барон наверняка платит очень маленький налог по отношению с теми налогами, который дерет на своей территории. Задумавшись о такой несправедливости, молодой дворянин едва не пропустил еще одну засаду разбойников, когда проехал территорию пары баронств. Как и следовало ожидать, эти разбойники также расположились на территории, принадлежащей императорской казне. Но в этот раз все оказалось гораздо серьезнее, чем в прошлый. Почувствовав угрозу, молодой дворянин тут же сформировал перед своей лошадью щит праха, который усвоил из книги своего отца. Это было защитное заклинание, хотя и имело отношение к магии тьмы. Ударившиеся в этот щит тяжелые стрелы дали понять парню, что у этих разбойников есть боевые луки. Ведь такими стрелами из охотничьего лука стрелять просто невозможно. Боевая стрела тяжелее охотничьей и длиннее. Поэтому стрелять из обычного охотничьего лука такой стрелой очень проблематично. Кроме того, она далеко не улетит. Быстро соскользнув со своего коня, виконт потянул из ножен свой двуручный меч. В этот раз столкновение будет гораздо интереснее, и отвлекаться, как в прошлый раз, не получится. Ведь лучники этих разбойников оказались умнее, чем в прошлой засаде, и не стали выходить на дорогу. Они продолжали прятаться в кустах, хотя молодой дворянин уже определил их местонахождение. Выступившие на дорогу 2 десятка разбойников действительно отличались от того сброда, с которым он столкнулся в прошлый раз. Скорее всего, это были бывшие наемники, у которых не заладилось с контрактами. Поэтому они решили немножко подзаработать на дороге. А кого им грабить, с такой численностью, если не одинокого всадника? Быстро раскрутив свой двуручный меч, виконт бросился вперед. Ему еще не хватало, чтобы эти идиоты, даже случайно, зацепили его коня. Заметив атакующего дворянина, разбойники тут же сомкнули щиты, создавая своеобразный фронт, и выставили вперед копья. Таким образом, они пытались остановить атаку дворянина, который явно оказался хорошим бойцом. Готовый к подобному развитию событий, сын мага выпустил вперед тройной фаербол, который, яростно вспыхнув, взорвался среди строя этих бандитов. Судя по всему, у них действительно был какой-то защитный амулет, так как вспышка получилась фактически двойная. Первая вспышка была, когда фаербол пробил защитное поле этого амулета, а вторая произошла уже в центре строя этих разбойников. Разбросав их в стороны, взрыв оглушил бывших наемников и не дал им возможности противостоять нападению молодого дворянина в едином строю. Ворвавшись в эту толпу, в которую превратился с виду монолитный строй, Гарзу не стал тянуть времени, а принялся тут же кромсать их, стараясь как можно быстрее прекратить это столкновение. В течение нескольких мгновений он расправился с оставшимися в живых после взрыва фаербола и бросился в кусты, откуда продолжали лететь тяжелые стрелы. Как он и ожидал, там было 2 лучника с тяжелыми боевыми луками. Эти люди могли попробовать сбежать, если бы бросили свою амуницию и попытались скрыться. Но они не попытались не сделать ничего подобного, а старались выпустить во врага дополнительно еще пару стрел. В этом и было различие между наемниками и обычными разбойниками. Разбойники наверняка попытались бы избежать, чтобы спасти свою собственную шкуру. Один из молодых наемников как раз натягивал лук, когда прямо перед ним появился виконт с окровавленным двуручным мечом. Уверенный в том, что этот дворянин не сможет ничего противопоставить ему среди деревьев, со своим длинным мечом. Этот парень был совершенно удивлен тому, что виконт использовал свой меч словно короткое копье, нанеся резкий удар вперед. Разрубивший тяжелый лук, клинок словно масло пронзил горло этого лучника. Резко вильнув в сторону, сын мага увернулся от очередной стрелы, которую выпустил второй лучник. Привычно взмахнув рукой, Гарзу даже не обратил внимания на то, добился ли он результата. В школе Ласки наставник Динук учил его также использовать и метательные ножи. Что поделаешь, а молодой дворянин с ними не расставался. Он умел даже метать обычные ножи, которые назывались засапожными. Повернувшись в сторону второго лучника, молодой дворянин убедился в том, что добивать его не требуется. Торчавшая из глаза упавшего лучника рукоять ножа подтвердила его смерть. Задействовав плетение поиска, молодой дворянин убедился в том, что поблизости не осталось никого из живых разбойников. Судя по их поведению, кто-то очень постарался, когда тренировал их, и, скорее всего, если бы кто-то остался из них в живых, то он попытался бы сейчас нанести удар ему в спину, а не сбежал бы. Выйдя на дорогу, виконт в первую очередь успокоил своего коня, который нервно перебирал ногами. Что поделаешь, но этот жеребец не был боевым конем, и взрыв фаербола его заставил сильно нервничать. После этого, молодой дворянин быстро стащил труп из дороги в близлежащие кусты, где постарался обобрать. В данном случае у парня выбора не оставалось, ведь деньги ему сейчас были очень нужны. Да, у этих разбойников оказалось гораздо больше денег, чем у тех, которые попались ему в прошлый раз. Кроме того, по следам этой группы солдат, виконт вышел на их лагерь. Тщательно проверив оставшиеся там вещи, парень убедился в том, что наемники не оставляли ничего ценного в лагере. Мало ли кто может наткнуться на него, пока они промышляют на дороге, но по крайней мере 150 золотых и несколько десятков серебряных монет ему все же досталось. И это не считая довольно неплохих мечей и доспехов, которые достались ему целыми в виде трофеев. Закончив собирать свои трофеи, молодой дворянин снова вскочил на коня. Сейчас ему предстояло продолжить свой путь, который должен был закончиться в приграничном городке. Он не пытался останавливаться в придорожных тавернах, отлично понимая, что спутников они постараются собрать максимально возможные деньги. К сожалению, ему сейчас нужно было экономить, хотя очень хотелось выспаться на нормальной кровати. Уже приблизившись к приграничному городку, парню пришлось ночевать в придорожном лесу. Для того, чтобы не создавать каких-либо проблем для тех, кто может проезжать ночью, парень постарался отойти поглубже в лес. По крайней мере, оттуда не будет видно костра, возле которого он будет сидеть. Кроме того, даже если его конь заржет, его также не услышат. Можно было сказать, что все эти тревоги за свое местоположение парень считал тренировкой перед походом в проклятую пустошь. Ведь для такой ночевки было необходимо создавать вокруг своей стоянки защитный круг. Это была действительно тренировка, ведь наверняка в близлежащих лесах должны возиться какие-нибудь твари или хищники. Поэтому парень старательно создавал двойной круг. Первый круг был обычный, сигнальный, а вот второй круг имел свойство защищать от всякой нечисти и вообще от проникновения со стороны кого-либо. Молодой дворянин слишком хорошо усвоил рассказы старого архимага о том, насколько хитрыми бывают твари в проклятой пустоши. А от способности создавать такую защиту зависело очень многое. Спокойно помешивая в своем котелке варево, которое можно было назвать непонятной кашей, сын мага продолжал задумчиво изучать книгу, которую ему дал в дорогу отец. Что поделаешь, а с боевыми плетениями у него было немножко проблематично. Кроме тех, что он мог задействовать, других плетений парень просто не знал. Поэтому ему сейчас нужно было изучить как можно больше информации для того, чтобы иметь возможность адекватно реагировать на появление различного врага. Благодаря объяснению и подсказкам архимага, сейчас парень совершенно не переживал за своего коня, который мог бы испугаться в случае появления какого-нибудь хищника. Ведь конь не был обучен и вряд ли бы устоял на месте, когда рядом появились бы хотя бы волки. Поэтому парень применил одно из плетений, про которые рассказывал архимаг. С помощью этого плетения животное усыплялось, вплоть до самого утра. Дождавшись, пока конь поест и напьется воды, молодой дворянин наложил это самое плетение, которое у него с каждым разом получалось все лучше и лучше. Убедившись в том, что животное спит, парень продолжил готовить себе ужин. Хотя за всю дорогу его путешествия ничего подобного не произошло, Гарзу продолжал оставаться на стороже. Эта ночь также обещала быть спокойной. Быстро перекусив получившимся варевом, парень сполоснул котелок, после чего сложил вещи в сумку, которую положил себе под голову. Матрасом у него выступал дорожный плащ. Надо ли говорить о том, что в школе Ласки парень привык к тому, что приходилось спать на жестких топчинах. Ведь наставник всегда пытался тренировать из них воинов, а не избалованных детишек. Ночь практически незаметно опустилась на лес, вступив в свои права. Молодой парень закрыл глаза, пытаясь задремать. Сейчас он отлично понимал, что буквально завтра уже въедет в тот самый приграничный городок, где станет известно, сумеет ли он раздобыть достаточно средств, чтобы продолжить обучение в академии, или же ему придется, не солоно хлебавши, вернуться обратно в столицу и идти на поклон к своему родственнику, графу Марин. Естественно, что первый вариант молодого дворянина устраивал гораздо больше, чем второй, ведь он не хотел зависеть ни в чем от своих родственников. Да, в таком случае, если бы у него все получилось, то графу пришлось бы немного по-другому вести свои отношения с виконтом, который полностью самостоятельно разобрался со своими проблемами. Ведь если он будет должен графу деньги, то этот дворянин наверняка попытается использовать его в своих каких-то личных целях, для того чтобы получить какой-то результат, выгодный только ему. В данном случае сын мага предпочитал выступать как партнер, а не как подчиненный. Ведь у партнера есть возможность отказаться от какого-либо поручения, если он считает, что в данном случае это задание как-то конфликтует с его внутренним мировоззрением. Соответственно, у должника никто не будет интересоваться тем, хочет ли он что-либо делать подобное. Задумавшись о таком развитии событий, молодой дворянин не заметил, как задремал. Внезапно раздавшийся писк сигнального круга заставил молодого дворянина подпрыгнуть с плаща, на котором он лежал. Выхватив свой меч, который заранее положил возле себя без ножен, парень внимательно осмотрелся. Как и следовало ожидать, его конь продолжал мирно спать. Защитный круг, который должен был сигнализировать о попытке вторжения, был действительно нарушен. Прямо возле границы второго круга была заметна какая-то довольно крупная тень. Потухший костер не давал достаточного освещения, чтобы разглядеть то, что находилось за границей круга. Судя по тому, что сигнальный круг продолжал верещать, это существо пыталось двигаться, стараясь найти хоть какую-то слабую часть в защитном круге. Внезапно звук сигнала защитного круга изменился. Слегка повернув голову, молодой дворянин увидел вторую такую же тень, находившуюся с противоположной стороны круга. Кто бы это ни был, но хитрости ему было не занимать. Одно существо, которое вошло в защитный круг первым, должно было отвлечь на себя внимание жертвы. В этот момент второе должно было напасть на проснувшегося по сигналу тревоги человека со спины. Единственное, чего не учли эти существа, так это то, что он создаст второй дополнительный круг защиты. Все-таки наука старого архимага, который сам долгое время путешествовал по проклятой пустоши, парню пригодилась. Единственное, что настораживало парня, так это то, что он не видел, что это за существа. Скорее всего, это были необычные хищники, так как хищники себя так не ведут. Слишком уж продуманное нападение. Вспомнив про еще одно плетение, про которое рассказывал старый маг, виконт активировал его, для того, чтобы иметь возможность видеть в темноте. После того, как он влил в это плетение свою энергию, окружающее пространство окрасилось ярко-зелеными цветами. Теперь он видел, и то, что он видел, парню очень сильно не понравилось. Стоявшие твари за территорией защитного круга напоминали в чем-то странных химер. Это были какие-то представители кошачьих, у которых были хвосты скорпиона. Кроваво-красные глаза этих тварей не оставляли никакого сомнения молодому дворянину в том, что они не собираются с ним вести длительные беседы на тему моды. Скорее всего, они хотят его уничтожить. Аккуратно сдвинувшись в сторону, Гарзу определил, что эти существа следят именно за ним. Значит, нападать они будут только на него, оставив коня на потом. Видимо, эти твари очень хорошо знали, что для них самую главную опасность представляет человек. Сейчас нужно было выяснить, есть ли еще твари по соседству. Ведь если этих тварей оказались настолько хитрыми, то вполне возможно, рядом в кустах может находиться еще кто-нибудь, ожидая сигнала от своих товарищей. Приблизившись практически к самому краю круга, виконт сделал вид, что собирается выйти за него. Оба этих существа тут же метнулись в ту сторону, где он должен был появиться, но провокация не выявила никого больше. Поняв, что их обманули, твари взбесились и принялись яростно колотить своими хвостами по защитному полю, окружавшему его стоянку. Раздраженно наблюдая за метаниями тварей, которые теперь потеряли полностью свой контроль над ситуацией, парень понимал, что сейчас ему нужно что-то делать. Защитный круг слабел, и скоро они ворвутся внутрь, и тогда ему придется с ними столкнуться. К сожалению, этот круг, который отличался повышенной прочностью и плотностью, не позволял самому человеку наносить удар изнутри. Да, были другие защитные круги, которые позволяли наносить удар изнутри, но судя по силе ударов этих тварей, они такой защитный круг даже бы не заметили. Внезапно с каким-то странным стеклянным звуком, защита хлопнула и рассыпалась. Это произошло в момент очередного удара хвостом одной из тварей. Вторая тварь, видимо ожидавшая подобного, бросилась вперед. Выставивший вперед руку сын мага тот же направил на нее два пальца на одной руке. Тройной фаербол и ледяная сосулька практически одновременно вылетели в сторону атакующей твари. На что рассчитывал Виконт, он даже не мог сказать. Кто-то мог бы подумать, что он таким образом пытался выяснить степень защиты существа, нанеся удар абсолютно разными направлениями магии. На самом деле парень от неожиданности растерялся и пытался просто остановить противника. Мощный взрыв тройного фаербола подбросил нападавшую тварь вверх, а ледяная сосулька, внезапно легко пробив шкуру, практически полностью исчезла внутри брюха этой твари. Яростный вопль пронзил ночное пространство. Упавшая на землю тварь забилась в конвульсиях. Что ни говори, а ощущение льда внутри своих потрохов наверняка предоставит тебе просто непередаваемые чувства. Не ожидавшая подобного развития событий, вторая тварь медленно двинулась вокруг оказавшегося таким кусачим противника. Возможно, она надеялась таким образом заставить человека повернуться спиной ко второй твари. Но наставник Динук слишком хорошо тренировал парня, чтобы тот позволял себе подобную глупость. Воспользовавшись тем, что вторая тварь двинулась в сторону, Виконт бросился в сторону раненой твари и резким ударом своего меча отсек ей голову, прекратив таким образом ее мучения. После чего, легким ударом ноги, он отбросил голову подальше от тела, помня о том, что некоторые виды нечисти и тварей имеют способность выращивать новые органы или же приращивать назад те, которые были отрублены. Возможно, это все было сказками, которые рассчитывали на молодых и неопытных поисковиков. Но рисковать парень не собирался. Внезапный рык атакующей твари, раздавшийся сбоку от него, заставил парня резко перекатиться назад. Он сделал это своевременно, так как тварь пролетела буквально перед ним, старательно пытаясь захватить лапой ускользающую добычу. Ударив своим мечом пролетающую мимо тушу, Горзу с некоторым неудовлетворением почувствовал, что его клинок отдал назад с недовольным звоном. Скорее всего, наружная броня этих тварей была довольно крепкой. Только то, что парень наносил удар снизу, по горлу первой твари, и позволило ему отрубить ей голову. Повернувшись к вставшей на четыре лапы твари, Виконт понял, что он прав. Это существо словно наклонило голову вниз, таким образом стараясь прикрыть уязвимую точку своего тела, брюха. Сейчас, когда противники остались один на один, у парня все-таки был шанс противостоять нападению. Да, он мог попытаться нанести удар снова тройным фаерболом, но в этот раз, скорее всего, у него просто не получится добиться такого же результата, как при первой атаке этих тварей. Ведь напавшее существо просто не ожидало того, что человек встретит ее подобной комбинацией из боевых плетений. Кроме того, когда он пинал голову этой твари, Горзу обратил внимание на то, что она фактически не пострадала от столкновения с тройным фаерболом. Это говорило о том, насколько мощная у нее шкура. Только взрывная волна позволила ему нанести этому существу тяжелое ранение, в результате которого он и сумел избавиться от второго нападавшего. Поняв, что простым наскоком противника не взять, оставшийся в живых хищник принялся медленно кружиться вокруг своего врага. Виконту не оставалось ничего другого, как точно так же вращаться, чтобы все время держать противника в поле зрения. Слишком уж хитрая тварь была, чтобы позволять ей хотя бы на одно мгновение исчезать из поля зрения. Проблема в таком бою была еще и в том, что парень не мог даже поставить перед собой какой-нибудь щит, ведь щит был статическим, а ему приходилось постоянно двигаться. Внезапно дворянин вспомнил про одно интересное плетение, которое видел в книге, имеющие отношение к магии Земли. Это было разжижение Земли. Подобное обычно делалось для того, чтобы иметь возможность что-нибудь достать из-под Земли, или же остановить противника. Это было вроде бы боевым заклинанием у магов Земли. Что поделаешь, эти маги обычно отличались спокойствием, но им также надо было каким-то образом защищать себя, в случае необходимости. Заметив то, куда двигается тварь, парень постарался как можно незаметнее направить плетение по соседству. Он сделал это так, чтобы тварь не заметила подобного. К сожалению, для действия плетения нужно было время, и поэтому Виконт направил плетение за свою спину. Ведь тварь двигалась вокруг него, и рано или поздно попадет на то место, где плетение должно было уже ослабить плотность почвы. Таким образом парень надеялся остановить это вращение, чтобы иметь возможность либо напасть на эту тварь, воспользовавшись тем, что она увязнет в жидкой земле, либо предпринять какие-либо еще действия. Вращающийся вокруг своей добычи хищник действительно не ожидал подобной хитрости. Он ждал от противника нападения, но не того, что тот подготовит ему ловушку. Попав лапами в жидкую землю, тварь начала проваливаться, и от неожиданности, взвыв, перевела взгляд на землю под своими лапами. Что поделать, сейчас эта земля больше напоминала болото, которое затягивало лапы твари. Бросившись вперед, парень воспользовался тем, что тварь пыталась от него отпрянуть, и полоснул клинком снизу по горлу этой твари. Пытавшаяся рванулся в сторону тварь, задрала свой подбородок, но увязшие лапы не дали ей возможности вырваться. Лезвие ферзанейского меча не подвело парня, вскрыв горло противника, словно там не было никакой брони. Скорее всего, действительно эта тварь обладала хорошей броней только сверху своего тела. Упавшее на землю тело хищника принялось биться в конвульсиях. Недолго думая, парень сделал шаг вперед и дополнительным ударом отсек голову этой твари. Сейчас ему нужно было определиться с тем, что он будет делать дальше с этими существами, ведь они явно не были обычными хищниками даже для этой местности. Слишком уж они были хитры и сильны для того, чтобы их игнорировать. Скорее всего, они прошли с территории проклятой пустоши на территорию империи. Задумавшись над этим, Виконт наложил на останки этих тварей плетение нетления. Благодаря этому трупы убитых существ не разлагались и не портились. Возможно, за эту добычу ему также удастся что-нибудь заработать. Снова восстановив вокруг своей стоянки защиту, парень лег отдыхать. Что ни говори, а предосторожность, которой его научил старый архимаг, все-таки ему пригодилась. Устало вздохнув, Горзу снова задремал. Но в этот раз сон был больше похож на какую-то полуявь. Он словно одним глазом продолжал наблюдать за происходящим вокруг его стоянки. Но даже несмотря на это, утром он проснулся довольно бодрым и отдохнувшим. Быстро умывшись, молодой дворянин задумчиво посмотрел на останки этих тварей. Судя по реакции его коня, которого парень разбудил, животное очень сильно боялось этих существ. Но бросать их здесь, на поляне, парень не собирался. Кроме того, архимаг Тайрус рассказывал ему о том, что из этих тварей можно добывать нужные алхимикам ингредиенты. Но какие ингредиенты можно было добыть из именно этих тварей, парень еще не знал. Поэтому, кое-как завернув их в имеющиеся у него в походной сумке куски плотной ткани, которые он заранее заготовил, парень постарался медленно запихнуть их в ту же сумку. Да, у него все получилось, но замерцавший красным один из рунических символов на сумке дал четко понять дворянину о том, что больше ничего в эту сумку запихнуть не получится. Тяжело вздохнув, парень снова сел на коня, который успокоился после того, как трупы твари исчезли. Теперь ему предстояло продолжить свое движение в сторону приграничного городка. Как позже узнал Виконт, эти твари назывались бронированные кошки, скорпионы, потому что имели хвост скорпиона, а сами являлись увеличенной копией хищных кошек, проживающих где-то на востоке мира Ринар. Кроме того, считалось, что их очень сложно убить, ведь их верхняя броня была фактически непроницаемой для магии. Стоимость двух кошек, которых он убил с учетом всех ингредиентов и разделки туш, доходила до 500 золотых. Именно столько выплатили молодому дворянину на постоялом дворе торговцы за предоставленные туши тварей. Судя по реакции местного хозяина, цена была достойная. К тому же, стражу города очень сильно напрягла информация о том, что эти твари были убиты не в проклятой пустоши, а фактически под стенами города. Возможно, именно поэтому несколько человек, которые отправились на охоту в близлежащий лес, просто исчезли. Буквально через полчаса по улицам города Герольды объявили о том, что в близлежащих лесах были обнаружены твари, а поэтому отправляться в лес было смертельно опасно. Да, возможно, это были единственные бронированные кошки, находившиеся на этой территории, но кто сейчас мог это сказать? Кроме того, парню повезло в том, что он сумел справиться сразу с двумя такими тварями. Обычно поисковики, столкнувшиеся с парой таких существ, были вынуждены сражаться с ними целыми отрядами. Слишком уж опасными они были. Судя по всему, молодому дворянину повезло, ведь эти твари не ожидали подобного сопротивления от одиночного путника. Быстро договорившись на постоялом дворе о том, что его коня возьмут на постой, а ему выделят комнату для проживания на все время летних каникул, виконт тут же отправился на торговые ряды этого города. Для начала он собирался разузнать о том, какие здесь цены, а заодно и про те органы, которые интересуют алхимиков. Ведь еще неизвестно, что лучше будет для него, возить свою добычу сюда и собирать ее для того, чтобы доставить в столицу, или же просто продавать сразу местным торговцам. Ведь сказать точно о том, сколько он мог заработать на разнице в ценах, никто не мог. Да, в столице у него был его приятель, чей отец был магом, артефактором. Возможно, он и заберет у товарища своего сына большую часть товара. Но ведь сыну мага могут попасться не только какие-нибудь артефакты, но и такие же твари, ингредиенты из тел которых могут дорого стоить. Именно поэтому парень и решил отправить письмо своему товарищу, чтобы выяснить то, нет ли у его отца знакомых алхимиков, которые бы заинтересовались бы подобными поставками ингредиентов. Отправив это письмо, парень убедился в том, что цены действительно очень сильно разнились. Местные торговцы фактически ничего не продавали за деньги. Все шло на обмен. Например, обычный меч, правда из хорошей стали, мог стоить чуть ли не столько, сколько он выручил за две туши бронированных кошек. Вы можете себе представить, чтобы обычный меч вы покупали за 500 золотых, это же вообще дикие цены. Внимательно осмотревшись, молодой дворянин понял, что ничего стоящего здесь он не купит. Тем более, что у него уже больше не было каких-либо ингредиентов на обмен, чтобы приобрести хоть что-то. Быстро сдав на оружейном ряду оружие и доспехи, которые он захватил у наемников, парень оставил себе только прочную и добротную кольчугу, в которой, видимо, ходил командир этого отряда. Добавив к своему оружию тяжелый лук с двумя колчанами стрел и еще пару коротких, но добротных мечей, кто знает, с чем ему придется столкнуться. Кроме того, не всегда двуручный меч удобен для боя. Да, столкнувшись в лесу с разбойниками, парню пришлось пару раз использовать клинок своего меча, словно острие копья, нанося колющие удары. Но это было не сильно удобно среди кустов и зарослей. Да, проклятая пустошь не зря так называется, так как представляет из себя в основном пустыню. Но на ее территории также есть и измененный лес. Кто знает, куда судьба заведет парня. Аккуратно поинтересовавшись картой местности, которая могла быть здесь, виконт выяснил, что самая простая карта местности, с близлежащими разведанными территориями, стоила 100 золотых. Это была дикая цена, но по крайней мере на этой карте было понятно, куда стоит идти, а где уже все давно проверено, и заранее можно было знать, что и где можно найти. В данном случае имелись в виду места обитания местных тварей, внутренние органы которых можно было сдавать алхимикам. Хорошо еще, что тетушка молодого дворянина, графиня Селиция, заранее озаботилась тем, что закупила несколько десятков различных лечебных зелий и противоядий для своего племянника. Что тут можно сказать, а эта девушка действительно была очень доброй и заботливой. Поэтому покупать втридорога простейшие лечебные зелья, которые в столице стоили пару серебряных, а здесь 1,5 золотых монет, и то в обмен на какие-нибудь ингредиенты, парень не собирался. Убедившись в том, что комната действительно теперь является его собственностью на ближайшее время, Гарзу собрался и направился в сторону проклятой пустоши. Да, на комнату, которую ему выделили на постоялом дворе, заранее были наложены защитные и охранные плетения. Ведь хозяин постоялого двора, беря за такую услугу довольно приличные деньги, должен был обеспечить безопасность всех вещей, которые там оставляет человек. Но виконту практически нечего было там оставлять, ведь у него из всех вещей была всего лишь походная сума и его оружие. Судя по косым взглядам поисковиков, сидящих в общем зале постоялого двора, парень понял, что слух о том, что он убил двух бронированных кошек этой ночью, уже распространился по городу. И все эти поисковики сейчас задумчиво пытались решить, Стоит ли им иметь дело с таким странным, но довольно сильным дворянином? Кроме того, перстень мастера меча буквально заставил парочку поисковиков, которые пытались как-то задеть молодого человека, быстро остыть. Но сейчас парня абсолютно не интересовали возможности, которые ему могли бы предложить отряды поисковиков. Да, в таком случае можно было бы подзаработать, хотя и риск был довольно велик. Ведь были случаи того, что некоторые поисковики использовали новичков как наживку для того, чтобы выманить каких-нибудь тварей. Кроме того, Горзу все-таки намеревался попытаться проверить данные, имеющиеся в тех листочках, которые он обнаружил в одной старой книге. В этих листах описывалась территория, где должна была находиться башня древнего мага. Да, это было довольно далеко на территории проклятой пустоши, но по крайней мере, у парня была цель. Вдобавок ко всему, он был уверен в том, что пока он дойдет до нужного места, наверняка несколько раз встретится с различными тварями. Так что каких-то ингредиентов он набрать себе сумеет, а знание магического плетения нетления позволит ему собирать эти ингредиенты, совершенно не переживая за то, что они как-нибудь испортятся. Удивленные стражники молча выпустили парня через вторые ворота города, которые вели в сторону проклятой пустоши. Они действительно были удивлены тем, что молодой человек, которого они видят впервые, в одиночку направился в сторону этого опасного места. Но задавать какие-либо вопросы дворянину они не собирались. Казалось бы, что окружающая природа никак не отличается от обычной. Вот так было, по крайней мере, до поворота тропы, по которой двигался сын мага. Зайдя за поворот, парень замер. Перед ним простирались странные пространства, которые словно переливались или перетекали с места на место. Именно поэтому было сложно предугадать, что тебя может ждать впереди, ведь человек видел буквально на пару сотен метров вперед. Дальше видеть было просто невозможно, даже при помощи каких-нибудь артефактов. Хотя местности соответствовало карте, но становилось понятно, что быть уверенным в ее достоверности просто нельзя. Парень еще раз медленно осмотрел открывшуюся ему панораму, после чего повернулся и посмотрел назад. Окружающая территория настолько разнилась, что в первое мгновение Горзу даже растерялся, но потом решительно стиснул зубы. «Ну здравствуй, проклятая пустошь!» – тихо прошептал парень сквозь стиснутые зубы и сделал первый шаг на эту смертельно опасную территорию.